На мою ответную вежливую фразу он не обратил ни малейшего внимания и продолжил: «Я мог бы поговорить с тобою и раньше, но здесь спокойнее. И потом надо было все как следует обдумать». Он умолк. Я отчетливо чувствовал, не за тем, чтобы дать мне время о чем-нибудь спросить, но потому, что, быть может, хотел принять окончательное решение, и я спокойно ждал, когда он заговорит снова. Дело, о котором пойдет речь, не совсем простое. В какой-то мере все это ляжет и на твои плечи, сделает тебя моим соучастником. Поэтому решай сам, намерен ли ты меня выслушать. Еще не поздно сказать «нет», и я нисколько не упрекну тебя. Это не пустяк. Мне тотчас вспомнилось, какие мысли нахлынули на меня при виде убогого, неуютного кабачка. Боноттер не преступник. В этом я был совершенно уверен. Оригинал, быть может, или несколько более, чем оригинал, чудак, воспринимающий как тяжкий кошмар безобиднейшее происшествие, на которое любой другой смотрит с улыбкой. Пожалуй, стоит рискнуть. Пусть выложит свои секреты. К тому же днем в кафе он обронил, что ему пора на службу. Стало быть, при всей своей чудаковатости он занимает определенное положение в обществе и вполне благонадежен. «Если для тебя так важно поделиться со мной, — начал я, выражая готовность выслушать его историю, — разумеется, важно. Хотя, в сущности, сам не знаю почему. Не раз пробовал, и всегда с одинаковым результатом. Допускаю, что и сейчас будет так же. Но я уже столько лет не осмеливался сделать новые попытки. И потом, мы ведь были когда-то друзьями». Как бы предупреждая мои возражения, он поднял руку. «Конечно, я сужу весьма односторонне. Кроме того, дружба связывала нас в столь далекие годы, что нынче это уже ни к чему не обязывает. И все же воспоминаний о ней для меня достаточно, чтобы просить тебя об этой поистине неоценимой услуге». Он осушил свой бокал и подозвал официантку, чтобы та налила ему еще вина. «Ты ведь, наверное, не забыл, что в гимназии я неизменно был первым учеником, да и студентам сдавал все экзамены на отлично». Я согласно кивнул, и по губам его скользнула пренебрежительная усмешка. «Давно доказано, что вне школы такие образцовые ученики сплошь и рядом обнаруживают полную несостоятельность или, во всяком случае, не поднимаются выше среднего уровня. Я лишний пример, подтверждающий правила. Однако, смею надеяться, в своей области я всегда оставался на высоте». Казалось, он ждал от меня каких-то слов, поэтому я с уважением заметил, что разбираться в некой узкой области и приносить пользу, несомненно, куда более счастливая и достойная судьба, нежели бездумно, немало не печались о благе общества, устремляться в расплывчато-туманную даль. «Предоставим судить другим. Особенно, что касается счастья и удовлетворенности в такого рода осознанных границах. Я упомянул об этом только чтобы подчеркнуть вполне заурядный характер своего существования. Вот что для меня главное. Я был безупречным учеником и уже более 20 лет являюсь столь же безупречным членом общества. Никто не вправе ни подать мне руки, ни поздороваться или двусмысленно усмехнуться за моей спиной. Тем не менее, при всей своей образцовости, я самый опасный и самый подлый преступник, разгуливающий на свободе в этом городе, а может и во всей стране. После такого заявления, слишком нелепого, чтобы хоть как-то напугать меня, он умолк и, испытующе, с недоверием посмотрел мне в глаза. В ответ я сумел только смущенно улыбнуться, и он пренебрежительно пожал плечами, другого я и не ожидал. Впрочем, безразлично. Это не помешает мне продолжить. Так или иначе, есть еще некоторая надежда, что со временем ты перестанешь улыбаться. «Извини, Ванаотович», — оправдывался я, — «я могу воспринять твое заявление только как шутку или, на худой конец, как субъективное преувеличение». «Что ж, твое право. Мне это ничуть не мешает. Я могу продолжать?» После столь необычного начала я просто горю желанием узнать, что было дальше. Он единым духом осушил полбокала, а затем кивком показал на мой, едва пригубленный. — Ты до сих пор недолюбливаешь наши добрые вина. — На мой вкус они тяжеловаты. Он согласно кивнул, верно, тяжеловаты, но я к ним привык. Этот виноград под стать здешним местам. Я имею в виду не только тяжелые гроздья, висящие на лозах, но и позднее, уже ставши вином, они сродни и этому городу, и его кабачкам. Нужно, правда, сжиться с нашим краем, с городом, чтобы понять местные вина и полюбить их. С тобой этого не случилось, хотя ты здесь родился. Иначе ты не смог бы так надолго уехать. Впрочем, ты вернулся. Может быть, чувство близости к родному краю проснулось в тебе только сейчас? И если ты останешься, ты научишься пить наши странные вина. Заключительные слова он произнес очень тихо, обращаясь больше к самому себе. Потом резким движением буквально вырвался из потерянности, которая чуть было не завладела им. Точно поймал себя на том, что вознамерился в последнюю минуту трусливо уклониться от опасного предприятия, и теперь счел своим долгом беспощадно уничтожить все пути отступления. «Ты еще помнишь Воланского?» — спросил он без всякого перехода. Он говорил о том учителе греческого языка, который за год до выпуска стал нашим классным наставником и, питая к Банаотовичу ярую неприязнь, пошатнул его до той поры неизменно прочную позицию первого ученика. «Ты помнишь, что его беспредельная враждебность едва не испортила мне аттестат?» «Но ведь он еще до экзаменов скоропостижно умер», — заметил я несколько удивленный. Баноттер как бы в нетерпении вскинул брови. «Вот именно. И единственно поэтому я и смог получить аттестат с отличием, а позднее был удостоен докторской степени под покровительством». Он намекал на традицию, существовавшую до войны в императорской Австрии. Тем учащимся, которые и в гимназии, и в студенческие годы получали на экзаменах высший балл по всем предметам, на церемонии присуждения докторской степени посланец императора вручал бриллиантовый перстень. Это был тот самый последний шанс, на который здравомыслящий человек рассчитывать не вправе. А я все-таки рассчитывал, и расчет мой оправдался. Он помолчал, я же по-прежнему не догадывался, куда он клонит. — Не знаю, занимало ли тебя когда-нибудь, — наконец заговорил он, — что наш город являет собой на редкость благодатную почву для деятельности всяческих оккультных кружков. Я не раз слышал и читал об этом, ведь отсюда вышло несколько прославленных медиумов. Что касается меня, то я попал в эту среду совсем мальчишкой, еще в старших классах гимназии. Однако никто ни о чем не подозревал. Нет, не подозревал. Я держал это в тайне, от страха. Ведь если бы педагоги дознались, то они сочли бы меня крайне подозрительной личностью, а одноклассники издевались бы над этим ничуть не меньше, чем над моим так называемым карьеризмом. Сейчас самому смешно вспомнить, какое невыразимое отчаяние охватывало меня при одной мысли, что я могу получить аттестат без отличия. Но в ту пору речь шла о моем будущем, о моей мечте. Я зубрил как одержимый, день и ночь. Всеми возможными способами старался расположить к себе Воланского, лебезил перед ним, заискивал, как самое жалкое из созданий. Безуспешно. И тогда мало-помалу отчаяние сменилось затаенной лютой ненавистью. Быть может, большая удача или даже перст судьбы, что именно в то время я часто бывал в компании спиритов и находился под необычайно сильным их влиянием. Иначе я бы, наверное, совсем обезумел и голыми руками удушил Воланского, этого ничтожного тупого изверга. Но под воздействием спиритических сеансов у меня исподволь зародилась мысль, нельзя ли отправить человека на тот свет одним лишь целенаправленным сверхчеловеческим напряжением воли. Неистребимой жаждой убить его, излучаемой всеми фибрами души, всеми клеточками тела. Много недель подряд, не слишком веря в успех, я пытался достичь этого. И поскольку все оставалось безрезультатным, я продолжал заниматься этим просто так, чтобы отвлечься из бессильной трусливой ярости. Но вот однажды, когда этот мерзавец опять без всякой причины целый день жестоко издевался надо мною, наступила, наконец, та страшная ночь. Я лежал без сна, борясь с искушением начать старую игру. Не потому, что она казалась мне бессмысленной и напрасной. Напротив, у меня появилось предчувствие. На сей раз все может принять серьезный оборот. На протяжении часа я думал только об одном — умри, собака. Ты должен умереть. Я хочу, чтобы ты умер. И вдруг... Я уже был вконец истерзан, и мне чудилось, что я вот-вот потеряю сознание, вдруг у меня возникло страшное, чудовищное ощущение, будто из моего тела вырастает рука. Она становится все длиннее, длиннее, вот она уже за кроватью, вот она проникает через запертое окно, и дальше, дальше, неслышно, незримо, проходит сквозь стены, перебирается за реку. Я никогда не интересовался, где живет Воланский, но тогда ночью я это знал, не ведая ни улицы, ни номера дома. Я в жизни не бывал в его квартире, но даже теперь мог бы точно описать его спальню. Умывальник в простенке между окон, слева у стены письменный стол, в глубине платяной шкаф и старый диван, в углу серо-голубая голландская печь с облупленными по краям изразцами, а справа кровать, на которой лежал он. Как сейчас вижу даже цвет наперника и стеганого одеяла, темный, красно-бурый. И через это одеяло, до половины скрывавшее лицо Воланского, моя новая, третья рука впилась ему в горло. Сначала он только тихо вздохнул и откинул голову на бок, потом выпростал из-под одеяла руки и схватил что-то, чего не было. Вздох обернулся стоном, стон — хрипом. Руки колотили по воздуху, ноги дергались, одеяло сбилось в изножье кровати, тело выгнулось дугой, но голова, словно какой-то чудовищной, неумолимой силой, была прикована к подушкам. Наконец эта жуткая картина расплылась перед моими глазами. Таинственная рука, точно собака с нечистой совестью, снова заползла в мое тело, и я уснул или потерял сознание. Наутро директор до начала занятий вошел в класс и сказал, что ночью с Воланским внезапно случился удар. Ты, может быть, еще помнишь? Рассказывая, Баноттер ни единого разу не взглянул на меня, хотя сидел напротив. Вначале ему явно было нелегко прятать глаза, но постепенно в нем ожила до того жгучая ненависть, к давно умершему человеку, он прямо дрожал от возбуждения, что я, как слушатель, был ему уже не нужен. И именно в силу этой полнейшей отрешенности он так переродился, а может, обнаружил свою подлинную сущность. Он больше не казался мне чудаковатым фантазером, но человеком, вполне способным на что угодно, пусть даже и не на столь чудовищный поступок, как тот, в котором он минуту назад обвинил себя. Одновременно я почти с изумлением понял, что и тогда, в детстве и юности, он едва ли был тем примерным учеником, которым его считали, и я, и все остальные одноклассники, и которого встречали слегка презрительной усмешкой. Неожиданно для меня здесь, за столиком маленького убогого погребка, он как бы воскрес к новой, удивительной и совершенно особой жизни. Рассказ твой, правда, затрагивает область, к которой я издавна отношусь с сугубым недоверием, — нарушил я, наконец, свое молчание. Однако признаюсь, что все это меня до некоторой степени интригует. Минуту он смотрел мимо меня, пока слова мои какими-то окольными путями не достигли его слуха. — Интригует? — переспросил он, снисходительно улыбаясь. «Твои нервы были тогда, естественно, в непривычно перевозбужденном состоянии», — торопливо пояснил я свою мысль. «В сущности, если разобраться из-за тщетной борьбы с неприязнью Воланского, к тому же здесь наверняка сказалось весьма неблаготворное воздействие спиритической ворожбы, в которой ты участвовал. Впрочем, быть может, ты в ту пору еще не вышел из переходного возраста, и потому был вдвойне восприимчив к подобным вещам». Он взглянул на меня чуть ли не с издевкой. «Наши точки зрения, по сути дела, не слишком расходятся. Во всяком случае, пока. Тут я решил, что пора исподволь обратить все это в шутку. Не припомню, чтобы на трупе Воланского были обнаружены следы удушения, а?» Он, однако, сделал вид, будто отнесся к моему замечанию вполне серьезно. «Сомневаюсь, что такая таинственная рука оставляет следы, различимые под слеповатым глазом профессионального прозектора. Но отложим покуда этот вопрос. Вернемся к фактам». Оправившись от первого потрясения, я расценил эту историю совсем как ты и скоро успокоился. Ведь если каждого человека, когда-либо пожелавшего смерти другому, упрятывать за решетку, земля мигом обратится в огромную тюрьму. Это верно. Я, — продолжал Боноттер, к которому возвратилась прежняя безучастность, — с отличием выдержал выпускные экзамены в гимназии, а через несколько лет экзамены на степень доктора. И получил степень под покровительством. Таким образом, первая жизненная цель была мною успешно достигнута. Только мне это было уже не так важно. У меня, между тем, появилась новая цель, к которой я стремился с куда большей страстью и нетерпением. Он вновь попросил официантку наполнить его бокал. «Когда мы с тобой дружили, ты ведь как будто очень редко бывал у меня дома», — внезапно спросил он. «В основном я приходил к тебе». «Сейчас уже и не помню», — ответил я, смущенный неожиданным вопросом. «Пожалуй, раза два-три, не больше». Боноттер согласно кивнул. «Я не очень ладил с отцом и старался устроить так, чтобы никто не заглядывал в нашу жизнь. Твой отец возглавлял крупную маклерскую контору по торговле недвижимостью. Он занимался еще и другими, менее безупречными операциями и зарабатывал на них большие деньги. В юности я очень огорчался из-за этого и не по годам рано дал ему почувствовать свое неодобрение, отчего наши взаимные симпатии, конечно, никоим образом не усилились. По той же причине он впоследствии так и не пожелал признать резонной перемену в моих взглядах. Перемену во взглядах на способы, какими он зарабатывал деньги? Прежде всего, во взглядах на уже заработанные деньги. Я потерял уверенность в том, что деньги эти непременно отмечены печатью позора, и что порядочный человек не может прикоснуться к ним, не запятнав себя.